Притху Махараджа продолжал: «Все мы в неоплатном долгу перед теми, кто с полной убежденностью, опираясь на свидетельство вед, указывает людям путь к достижению своей духовной природы, помогает им осознать свои отношения с Верховной Личностью Бога и просвещает их. Нам остается только отблагодарить их, поднеся им воды в пригоршни. Такие великие люди находят подлинное удовлетворение лишь в собственной деятельности, которой они под своей безграничной милостью занимаются на благо всех людей». Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхабхактивиданты с вами Прабхупады. Великие люди в материальном мире всегда готовы трудиться на благо человечества. В сущности, самую большую услугу оказывает людям тот, кто распространяет знания, помогающие им постичь свою духовную природу, и то, в каких отношениях они находятся с Верховной Личностью Бога. Все живые существа оказались в плену иллюзорной энергии, забыв о своей истинной природе. Они скитаются в материальном мире, переселяясь из одного тела в другое, в поисках тихой, спокойной жизни. Но поскольку этим живым существам практически ничего не известно о науке самоосознания, они не находят облегчения, хотя и жаждут обрести покой, душевное равновесие и настоящее счастье. Великие святые, такие как Кумары, Нарада, Прахлада, Джанака, Шукадева Госвами и Капила Дева, а также те, кто идет по их стопам, Ачарьи Вайшнавов и их слуги, оказывают человечеству неоценимую услугу распространения знания о вечных отношениях, связывающих живое существо и Верховную Личность Бога. Это знание – величайшее благословение для всего человечества. Знание о Кришне – такой великий дар, что мы всегда будем в неоплатном долгу перед тем, кто открыл его нам. Поэтому Притху Махарадж попросил кумаров довольствоваться своим бескорыстным служением, которое помогает обусловленным душам вырваться из когтей майя. Царь видел, что другого способа отблагодарить мудрецов за их благородный труд просто не существует. Слово «винода патрам» можно разделить на две части – «вина» и «уда патрам». А можно читать как одно слово – «винода патрам», что значит «шут». Единственное занятие шута – это смешить окружающих. Подобно этому, человек, пытающийся возвратить свой долг духовному учителю, который посвятил его в трансцендентное учение Кришны, становится посмешищем или шутом, ибо этот долг невозможно отдать. Лучшим другом и благодетелем людей является тот, кто пробуждает в них изначальное сознание – сознание Кришны. Яир идриши бхагавату гатир атмавада Эканта-то нигамбхи пратипадитнаха Тушьянт адамбра карунакшвакритина нитьям Хо наматат пратикорати винода патрам. Притху Махараджа продолжал: «Все мы в неоплатном долгу перед теми, кто с полной убежденностью, опираясь на свидетельство вед, указывает людям путь к постижению своей духовной природы, помогает им осознать свои отношения с Верховной Личностью Бога и просвещает их. Нам остается только отблагодарить их, поднеся им воды в пригоршни. Такие великие люди находят подлинное удовлетворение лишь собственной деятельности, которой они по своей безграничной милостью занимаются на благо всех людей». Помогьянти миранхасья гянандана чадакая чакшур уммеритам гена тайсмай шри гурвен маха нама ом вишну падая кришна приштая бхутали шримати ниранджана свами тинамине анахата праясина прабху падасья туштай санкиртана правдитя там мехате гурвен маха шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гадатвара шри ватаникована бхакта винда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, в этом стихе Притху Махарадж практически мы замечаем, что вся концепция, полностью вся ведическая концепция, особенно концепция Вьяса Веданта Вады, устремлена к самому такому основополагающему принципу духовной жизни. Это проповедь. Иногда преданным кажется, что проповедь — это именно, так сказать, концепция Шрилы Прабхупады или концепция какой-то отдельной личности. Что есть вот там Баджанананди, Гоштхинанди. На самом деле вся концепция Вьясавиданта Вады устремлена в проповедь, в просвещение людей этого материального мира. То есть тех живых существ, которые попали под влияние материальной иллюзорной энергии Господа. И без просвещения практически у них нет шанса выбраться отсюда. Кришна говорит: очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию. И иногда люди, майвади, толкуют, что очень трудно для дураков. Но когда человек продвинут, то он может вырваться. Но вайшнавы объясняют этот стих таким образом: очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию. И Кришна говорит: тот, кто предается мне, тому я даю понимание. Что значит тот, кто предается мне? Кришна опять утверждает этот способ. Как можно вырваться из-под влияния этой божественной энергии Кришны, предавшись Господу? И здесь в предыдущем стихе как раз мы читали, что кшатри, вайши и шудры едят свой хлеб только по милости брахманов. То есть живые существа могут вырываться из каких-то рамок обусловленного, замкнутого, несчастного существования по милости тех, кто дает им знания. Каким образом можно вырваться из этого? Люди, которые отказываются идти по стопам просветительской деятельности, то есть те, которые не хотят слушать о ведическом знании, они автоматически обрекают себя на страдания. Автоматически. Есть эта история, как один человек отказался поклоняться сначала Кришне, потом он отказался поклоняться полубогам. То есть превратился в млечху. Но когда-то он принадлежал очень великому роду, кшатрия. Но в свое время был выкинут из варнашрама дхармы. И, в общем-то, хорошо довольно устроились они. Они довольно-таки, в общем-то, хорошо устроились. Была хорошая земля, хорошие женщины. И, в общем-то, они еще корнями были связаны с ведической культурой. И их даже посещали полубоги. Полубоги очень плотно с ними еще общались. В своем желании каким-то образом обратить их к возврату на путь жертвоприношения. Полубоги очень заинтересованы, чтобы живые существа совершали жертвоприношение. Если они не могут совершать для удовлетворения Вишну и Ягишвары, хотя все на самом деле совершается только для этого, и у кого-то может только возникнуть иллюзия в сознании, что я это делаю для какого-то лично полубога. На самом деле все это делается для Кришны, любая яги. Но делается определенным образом, и иногда люди неправильно ее выполняют. И вот этот человек отказался вообще от помощи полубогов. И он обращался к полубогам тогда, когда он преследовал свои чувственные какие-то цели. Он был очень привязан к своей жене и к своему государству. Он был царем таким, маленьким царем, маленький царек. И полубоги прокляли его за то, что он отказался совершать жертвоприношение. И он вступил в такой поединок с полубогами, что он пытался доказать полубогам и всем людям своего царства, что можно не приносить жертвоприношения и достигнуть процветания. И таким способом он обрек себя на все эти страдания. То есть сразу же он попал под влияние своей кармы. Любые поступки его приносили плачевные результаты. Но дух этого человека был очень сильный. Что такое дух? Это его прошлое. В прошлом он привык достигать результатов. Но без жертвоприношения это не получалось. И он стал противоборствовать. Противоборство. И эта история рассказывает о том, что он скитался очень много по свету. И в итоге он получил наставление от Варуны, что ты обречен страдать до тех пор, пока ты не осознаешь, что без жертвоприношения невозможно достигнуть процветания. Невозможно достигнуть, вот это о чем пишет здесь Прабхупада, спокойной, счастливой и мирной жизни. Никто не может достигнуть без жертвоприношения. Носителями знания, как совершить это жертвоприношение, все формы жертвоприношения описаны в какой веде? В каком разделе ведического знания? Кто знает? А? Да, правильно. Яджурведа. Яджурведа. Также есть Атхарва и Ригведа. Есть Итихасы, есть Пураны, есть Упанишады. И вся, в общем, ведическая литература описывает, почему, для чего, какова суть, цель, какие разновидности жертвоприношения существуют. Для того, чтобы люди достигли мира, спокойствия и процветания. И самое важное, для того, чтобы они, когда есть мир, спокойствие и процветание, чем человек начинает заниматься, как вы думаете? А? Вот когда нету мира, ни процветания, ни спокойствия, может человек познать свою истинную природу? Нет, конечно. У него нету возможности просто сесть. Вот когда мы даже, вот помните, да, когда мы с вами работали, и все говорили, о, сейчас бы сесть, позаниматься, лекции послушать. А у нас каждый день труд. То нас то, проблемы валятся и валятся. У нас даже не было возможности сесть, поговорить о философии, потому что даже на лекциях все смотрели на часы, потому что надо было пилить доски, надо было быстрее готовить что-то, сваривать здесь. И все мы хотим спокойной жизни, даже в храме. Мы хотим так спокойно сесть, бхакти-шастры поизучать что-то. Всем нужно это спокойствие, мир. Когда воцаряется мир и спокойствие, у человека появляется возможность пофилософствовать, поразмышлять. Успокоиться, то есть ум успокаивается. Когда ум спокойный, человек может воспринять какие-то более высокие сферы, более высокие истины. И таким образом, чтобы воцарилось это спокойствие и мир, человек должен обратиться к тем, кто, или вернее, человек не обращается, а существуют живые существа, те, кто распространяет ведическое знание. И здесь говорится, что мы лишь можем поднести им пригоршню воды. Почему здесь в этом стихе говорится, что это смешно, что кто-то пытается отплатить им. Поэтому Прабхупада пишет, как Винода Патрам, то есть шут. Человек, который каким-то образом пытается отплатить, он смешон. Потому что это невозможно оплатить в неоплатном долгу. Это как в той истории, когда Нарада Муни попал в материальный мир и пытался вырваться отсюда. Но на самом деле он запутался еще больше. И в итоге он полностью был сломлен этой материальной энергией. То есть превратился просто в пустого дурака. Полностью в дурака превратился. В какого дурака? Такого в мирского дурака. В мирского дурака. Не психически больного какого-то, а просто в мирского дурака. Полностью обусловился. Он забыл обо всем. И был занят только своей семьей, детьми. Ну, то есть семьей-то занят он был так, поскольку-постольку. Он был занят ничем, он был занят поисками пищи, как собака бегает вот все время по улице, и она ищет, нюхает все время, чтобы съесть. Занята пропитанием. Вот он примерно скатился до такого состояния, будучи в прошлом великой личностью, великим мудрецом, духовной личностью. И Кришна, он сказал одному из тех, кто присутствовал при их разговоре там, он сказал, давай, иди и вытащи его. А как же я? Он сказал, ты не бойся, ты ничего не забудешь. Потому что ты идешь по моим указаниям. Ты не идешь туда по своим желаниям, чтобы доказывать что-то. Ты просто исполнишь мою волю. Поэтому ты и не забудешь меня. И тот человек, он не зашел сюда посредством духовной энергии Кришны, он не зашел сюда, в этот мир. И он встретил Нараду, который был когда-то Нарадой. Это уже не был Нарада. Это был просто Мудха, который ходил в лесу, собирал хворост, распевал какие-то такие песенки, типа «Ксюша, юбочка из плюша». Да, на самом деле, он распевал такие песни, там вот кто-то с горки спустился, там Алый Орден. Ну, то, что вот люди поют, он был точно таким же. У него было 7 детей, жена была такая толстая, большая. Сам он был худой. Но такой он дерзкий был по отношению к жене. Бил ей в лицо иногда. Очень дерзкий был. Он был отупевший полностью. У него не было никакой склонности, никакому духовному знанию, там, к чему-то. Он такой очень тупой был. Единственное, чем он занимался, он даже работать ничего не мог. У него нигде ни в коммерции, нигде ничего не... Потому что карма, он исчерпал всю карму свою. Он мог, по крайней мере, собирать хворост. И когда даже он собирал хворост, он собирал не те палки. Вот знаете, деревья есть, которые горят, а которые не горят вообще. Он даже этого толком не знал. И иногда набирал очень большие кучи хвороста, приносил такой радостный. Но жена, она так маломальски разбиралась, и она практически 90% выкидывала, потому что это не было пригодно даже для топки печи, и 10%, и он обижался. Он так обижался, что по ночам даже плакал. Но он даже не мог с ней толком подраться, потому что всегда был неправ, всегда был неудачлив, и все над ним смеялись. Но у него была своя логика, замкнутая, цепь логического объяснения, почему так надо жить, и что он счастлив. Он все время себя убеждал, что он счастлив. Он просто себя обманывал, как та пчела. И он не был вообще религиозен. То есть религия для него на 100% была уже закрыта. Все формы религиозности для него. Он даже тотемным религиозным этим не занимался направлением. Он даже никакому дереву, камню не поклонялся, ни силам природы, вообще ничему. Он даже не понимал, что там Бог есть, нету, атеизм, демонизм. То есть вообще. Вот есть какие-то атеисты, они хоть по крайней мере там Бога нет, доказывают. Он даже не доказывал, Бога есть или нет. Ему вообще было наплевать. Он практически был в сознании животного. Он просто собирал хворост и просто терпел эту постоянную грызню с женой. И все. И он не был в семье никаким авторитетом вообще. Он был как ишак, который вот должен собирать хворост. То есть для него было напрочь закрыто не только какое-то преданное служение. Для него даже духов не существовало. Даже он в духов не верил. Он даже не задумывался, что надо во что-то верить. Он верил в хворост, в грызню и в себя, что он счастлив. Он убеждал себя, что я немножко счастлив, когда хворост со спины сбрасывает. Все. И тогда этот человек, который пришел от Кришны, это был уже бывший Нарада Муни. Вообще-то он и был Нарадой Муни, но вот он так обусловился. И тот человек стал его спасать. Как он его спасал? Вы, наверное, слышали эти истории. Как-то шел он раз опять в лес собирать хворост. Тот человек нашел его, узнал, где он живет. Он узнал, что это он. Но там никто, естественно, этого не понимал и не знал. Только знал это он один. И он просто сел неподалеку от того места, где он собирал обычный хворост. Неправильный хворост собирал. Он даже хворост собирал. Представляете, какая карма? Он даже был настолько отупевший, что он даже деревья, так и палки не мог отличить, какие что. Все собирал подряд. Иногда даже камни собирал, такие длинные камни лежали, он думал, что это дерево. Ну а когда-то камни были деревом. У него было качество триколаги, он думал, камни были когда деревьями, собирал камни. Думал, что уголь. И тот человек, он сидел и читал джапу. У него была тилака, он был такой. Тот даже такой одежды не видел. И он мимо так шел, с этим собирая хворост, не услышал, как человек какой-то сидит там под деревом и повторяет махамантру. И вся эта махамантра так его начала раздражать. Такой неприятный звук, неприятная вибрация, как-то Кришна какой-то. Он-то, в общем-то, и повторить даже не мог. Его просто это стало раздражать. Стало очень противно вообще слышать это. И когда он подошел, чтобы какие-то оскорбления нанести этому человеку, он был такой наглый, редкий такой весь. Он был немножко крутой. Когда был в лесу, один. Он видел какого-то безобидного человека и хотел на него напасть, поскольку они с женой так с утра ругались. Ему хотелось кому-то въехать в лицо, по фейсу кому-нибудь треснуть. И он увидел этого человека, он думает, вот, наконец-то я сейчас тресну по фейсу кому-то. Какой-то он еще как раз меня раздражает, такая наглая личность. На лбу что-то нарисовал. И он подошел с таким намерением по фейсу ему треснуть. Но обнаружил, что у того человека рядом с ним поднос с едой. И он был такой очень... У него, у таких вот у мунхов, у них очень такая сильно развитая жадность к еде. Они все жрать, жрать, жрать, жрать, они все, все об еде все время говорят, у них все устремления к еде, все. Вот как Прабхупада описывает это, у них сознание грудного ребенка. Когда сытый, тогда счастье, а когда голодный, тогда полное несчастье. Это вот на сознании грудного ребенка, вы знаете, да, грудные дети вот так. И вот у этих, когда человек деградирует очень сильно, у него такое же сознание получается. И вот он был в таком, и как он увидел этот полный этот поднос всякой еды, у него слюна сразу как брызнет, только электронный впрыск у него слюны в жару. Я же переполнил, он же дышать. И так стал, он слюну так глотать, стал как воду пить. И тот человек открыл глаз и сказал, что? Кто такой? Как фамилия? Год рождения? Размер обуви? Нарада сказал, ну я вот шел мимо. И Нарада, а такие люди, вы же знаете, да, когда есть охота, им они такие сразу хитрые, у него тут хитрость. Это самая брахманическая природа, такое взвешивать все начали. Он сразу все взвешивает, плохое, хорошее. А дипломат, вот все, все качества проявились. Ты сказал, похоже, ты хороший человек, он сказал. И такая у тебя песня хорошая, как будто хорошую песню поешь. А мне это нравится, твоя песня, сказал. Он сказал, да, тебе нравится? Ну давай садись, попоем. Он говорит, не, я не умею. Ноги болят. Спина болит. Дрова носил, надорвал. Ноги болят. Я так не умею. Когда тот человек сказал ему, ну вот если ты сможешь произнести хотя бы вот Харе Кришна, я вот тебе этот поднос дам. И как только он услышал, что ему вот только за это, никаких денег, ни за какой труд просто сказать, какие-то два слова, у него вообще тройной впрыск слюны. Кровь вообще там так начала циркулировать по большому кругу, что было. Все отлично у него прям началось. И он стал попробовать произнести это. Но поскольку он был такой греховной личностью в прошлом, у него пол алфавита отсутствовал вообще в архангеле. Да, у него полуфаита отсутствовало. И он что-то там попытался. Ну что-то такое-то. И тот человек был очень неудовлетворен. Он сказал, ну не, это не пойдет. И он закрыл глаз и опять сказал, Кришна, Кришна. Повторяет. Ну там еда, там просто целую стоянку можно было устроить там, древнего человека. На этом подносе. Можно было очень надолго остановиться возле этого подноса. Какая халява флиц была. Просто говоришь Харе Кришна, но правда он говорить-то толком и не мог. А в силу своей греховности у него, я говорю, полностью. Он уже говорил там, я не знаю, что это за язык был. Но уже много букв отсутствовало. И он начал тренироваться. И так, и сяк, и так, и сяк. И в общем-то к закату он произнес. Ну не очень правильно, но в общем-то что-то сказал такое. Где Ктис? Где кисок, что такое было? И получил поднос. И когда он получил поднос, у него было очень много детей и все остальное. Но поскольку он был ослом, он немножко съел сам. Так он был такой аскетичный. В чем его аскетизм произвел? Он понимал, что если он все сожрет, придет сытый, там будет скандал. Сразу все увидят, что он сытый. Всегда же говорят, ну что такая рожа сытая? И он понимал, что жена его расколет, жена была ясновидящая, по крайней мере его, его она видела ясно. По крайней мере его она видела очень ясно. И он схватил этот поднос. И вы знаете, да, человек, который всегда, так сказать, был неудачником, а тут у него такая удача привалила, у него сразу такое в голове вранье появляется. Они вруны такие, знаете? Эти люди, они вруны такие. И вот у него вранье, куча вранья, какие он там, как он это все добывал, какой экстаз был там, он да, врать начал в голове. И он это готовил, как это перед женой, перед детьми там своими, ну соседям еще достанется, слухов. Не этих, не еды, а слухов. И он, так сказать, пинком дверь открыл, и сразу он заходит и говорит, кто в доме хозяин, так сказать. Даже дети его так шибко-то не уважали. Там маленький ребенок, он его уважал еще. Маленький совсем, который еще не понял, что папка неудачник. А старшие дети, они уже все просекли. И они, в общем-то, его уже не ждали. Только маленький. И вот они пришли, он пришел с этим подносом, такой весь деловой. И сказал, кто в доме хозяин? И жена там сразу, что? Она уже такое приготовила. Он приготовил свои клыки. У них обычно было. Но, в общем-то, все в любви было. Ну, вы знаете, такая любовь бывает. Кого люблю, того и бью. До сотрясения мозга. А потом счастье наступает. В этом экстремальной обстановке счастье, оно начинает больше избыток счастья. Любовь в мордобое такое. Есть любовь в разлуке, вибраламха села, а тут такое какое-то села непонятное какая. Мордобой села такое. И вот он пришел, и жена там говорит, что? А потом увидела поднос, он говорит, о, папка вернулся, как давно папки не было. Папка цельный день ходил, и вот нам папка что где-то стырил. Она знала, что папка врун такой, она его ясновидящая была, она видела его ясно. И она думала, где такой дурак мог добыть это? И она подумала, что там за такая, где там такая организация, которая ему это все дала? Она так стала думать, это что такое, куда он попал, что ему это где-то, где он это спер? Но в общем-то, поскольку она была довольна, что целый поднос, она, в общем-то, умиротворилась, но стала про себя что-то так думать, у нее проблемы в голове стали, что где, до чего. На следующий день они опять его снарядили, в общем-то, уже так с уважением отправили туда же. В общем-то, раньше она говорила, что ты там все теряешь дело, бестолку ходишь-то туда. И приносишь что-то такого много, чего нам не надо. Но тут она сказала, ты давай, ты не опоздай туда, куда ты ходишь. Я сказал, да, да. Он был уже такой важная персона был такой. Он надел свой потрепанный, так сказать, кожушок, свою ермолку, взял эти веревки, гуны свои, и пошкандыбал в этот ван, в толован собирать вот этот хворост, исполняющий желание. И он опять шел там, смотрит, опять этот человек сидит, и уже поднос такой огромный возле него. Ну вообще, прямо на подносе было написано «Халява, плиз». И он опять увидел, и он сказал, о, он уже стал его другом называть. С первого раза он его назвал хорошим человеком, теперь у них было уже все это, там, как это называется-то, дружеские отношения-то? Саки. Саки, у него уже было все в саки. Сам он был полностью весь, нет, как обычно. У него сюда пахло там. И он подошел к нему и говорит, о, друг, я так вообще по тебе соскучился со вчерашнего дня, мы так с тобой в такие узы, наши узы вечные, он начал ему врать. Наши узы вечные, ты такой классный. И он ему сказал, опять, грегочка. Он шел, он открыл глаз, о, сказал, это ты? Он сказал, да, и он сразу под нос подписался. Он сказал, подожди, ты что? Он говорит, ну, грипс-то. Он сказал, очень хорошо. И закрыл глаз, и опять, хрень. Он опять под нос, он говорит, подожди, ты куда, ты что, вчера тебе дал, хватит? Он сказал, да. А как ты сегодня? Он был такой, он сразу смиренный был. Когда ему в чем-то отказывал, он сказал, а? И такое лицо делал. Он сказал, нет, ты давай повтори нормально. Он говорит, ну как, Гадапись. Нет, он говорит, Харе Кришна. И в общем, он, суть в том, что он начал опять тренироваться, очень долго тренировался. В общем-то, он так и не произнес этого. Но вы же знаете, вайшнавы, они ванчи кальпа тару, бешча, они же кальпа, рикша. И за усилие, в общем-то, не за то, что это было квалифицировано, а за усилие. он, в общем-то, подумал, ну ладно, что он весь день тут бился, весь язык сломал себе, все зубы источил, так сказать. Уже изо рта смердит, так сказать, у него лицо совсем уже домиком стало. От неудач постоянно. Когда у человека многие годы, многие жизни неудачи, или кто приобретает такую полную? Много жизней, когда человек ходит, у него уже все мышцы так формируются. Печально упрощает. Уйди, старуха, я отпечалю. Такая марка была такая, фирма. И вот он получил этот поднос, но сил уже не было, даже есть не было сил. Но гордость его опять переполнила вот так. За ватерлинию аж заплывала так. Выше межбровной чакры, так сказать, поднялась наглость у него. Ну и он прискакал домой, так сказать, без дров, естественно, с большим подносом еды. И он уже так... Он в этот раз, он уже не был такой наглый, бум, пинком, потому что надо было более, он уже тоньше стал. Так. Он потихоньку открыл дверь, очень тихонько. Зашел, он уже так с гордостью стал смотреть. И у него было такое умонастроение такого благодетеля. И он так, он себя чувствовал такой незашедший лично в свою семью. Так смотришь, я сказал. И все раз смотрят, и у всех слюна тоже раз сразу впрыснулась. Потому что все-то не, он-то уже никому нужен не был. Но то, что они подумали, то есть он... Но поскольку он тихо так зашел, все сказали, что? Все так, ну, думали, как вот с рыбалки вернулся, вроде ничего не поймал. Все, что? А вот. Кто-то. И пошел уставший такой весь. Они побежали туда и увидели этот большой поднос еды. Они выскочили, стали на него смотреть, они стали ему прислуживать. Они стали говорить, папка наш такой вообще, самый вообще гений. И говорили, папка гений. Но когда-то он был гением, на самом деле. Когда-то, миллиард жизней назад. И так он продолжал свое хождение, потом как-то раз он пришел и не обнаружил ни подноса, ни этого человека. И вот тут у него смятение. И есть охота. Халява, плиз. Тут хворост. И этот страх перед прошлой жизнью его полностью сразу отспенел от страхов, что он вернется к прошлой жизни опять. Сейчас его никто уважать не будет, ничего с него никакого. Молока. Да-да-да. С него. И он стал искать, он так стал искать. И он нашел его, но того уже не было ни поднос, ничего. Он ему сказал, Харе Кришна, он сказал, да, Харе Кришна, и дальше повторяет. Он сказал, это, а вот это, ну вообще, я тебя так искал, ты мне так нужен был, во. Он сказал, а что такое? Ну, просто я тебя видеть хотел, и начал врать ему, ну, чтобы про поднос не говорить. Но тот человек прекрасно понимал, что он его ищет, и какова их дружба, все он прекрасно понимал. Он очень понимал, почему он ему поет дифирамбы и все остальное. Все это понимал. И тот начал ему клясться, так сказать, в верности, в том, что он такой классный, что он научится говорить еще лучше. Но потом он сказал, а как вот это, того, вот за мои поиски, вот за те напряжения, которые... В общем-то, были связаны с моей такой аскетичной деятельностью. Ну, в общем-то, я ты не подумай, ты о чем сейчас подумал, что? Тот говорит, да я пока ни о чем не подумал. Но он уже знал. Он говорит, ты не думай даже, в общем-то, много мне не надо. Да, много не надо, но... Ты знаешь, жена там, знаешь, сам знаешь, что такое жена? Ну ты-то знаешь же, что жена ты. Он кивал головой, говорил, да, жена, я представляю, что такое жена, такая большая еще. Сколько туда можно влаживать. И сколько дети еще, да, он говорит, дети, ты знаешь, да, дети меня ждут сейчас там. Я пошел, да. Ну, в общем, я сказал, а что у тебя такое грустное лицо? Он говорит, ничего, в общем-то, все хорошо у меня так вот. Иногда хорошо было. Ну, когда мы с тобой дружим, хорошо. Ты такой классный. Он сказал, ну, короче говоря. Он говорит, а у тебя это, ну, так, я отдам. Я в долг только. Я обязательно в долг. Клянусь, ты посмотри, клянусь. В долг. А потом, вот, ну, когда все будет нормально, я устроюсь там, на лесоповал, лет на 15 меня устроят, я там заработаю, верну потом. Да? Ты не веришь? Посмотри, я, ну, мы друзья же, мы же навеки друзья. Я верну, честное слово. Он сказал, а что ты хочешь? Ну, хотя бы пол подноса. Ну, 50%, в смысле, как группа Гаслами говорил. Ну, в принципе, я мог бы тебе что-то подыскать. Вот тебе мешок, вот тебе четки, и давай. Ну, научил его, как на четках там, как в мешочке, как что. И он вот это вот со своим свистом сел там, со своим вот этим непонятной речью, и он начал пыжиться там. Он сказал, у меня есть такая мистическая сила, я буду там в кустах сидеть и слушать весь день до заката. Если ты будешь хорошо читать непрерывно, я тебе дам. Правда, может, поднос будет не столь большой, поскольку у меня уже мало всего осталось. Но, в общем-то, кое-что я тебе дам. Он сказал, как это? Это весь день читать, и меньше, чем тогда, в прошлый раз. Он говорит, ну да, вот здесь видишь, так все, у меня все уже истекает. Он говорит, что это? Еще больше усилий, а результат меньше. Он говорит, ну, а не хочешь, не надо. Ну, он подумал, в общем-то, лучше слон в стойле, чем корова, так сказать, в небе. И, в общем-то, он предался. Предался мешочку, четко. Но поскольку результат был не очень уже... Он так стал ждать закаты и так далее. Ну, там все так. И все такое. И тот из кустов стал кричать. Что-то не то. Он сказал, да ладно, что ты, что ты, что ты? Мы же свои люди, там все будет путем. Пучком, путем. И он стал так. Он сказал, нет. Давай делай. Ну, в общем, он его заставил, он повторял, он получил опять. И на следующий раз, и на следующий. Так он его постепенно очищал. И как, в общем, история кончается тем, что он опять вернулся к стопам Господа Кришны, опять в роли Нарада Муни. И Кришна улыбался и сказал, ну как? Ты уловил, как действует моя Махамая? Можно ли выбраться без милости этих людей? Сможешь ли ты вырваться? Поэтому Притху Махарадж говорит, все мы в неоплатном долгу перед теми, кто с полной убежденностью, опираясь на свидетельство вед, указывает людям путь к постижению своей духовной природы, помогает им осознать свои отношения с Верховной Личностью Бога и просвещает их. Нам остается только отблагодарить их, поднеся им воды в пригоршни. Такие великие люди находят подлинное удовлетворение лишь в собственной деятельности, которой они по своей безграничной милости занимаются на благо всех людей в пригоршни. В общем-то, эта история и про меня, и про тебя, и про тебя, и про тебя, и про тебя, и про тебя. Рассказать эту историю с брахмачарским оттенком. Что значит поднести воды в пригоршню? Рупада говорил, что это как жажда. У людей есть жажда. То есть у них отсутствие знания. Это как же, здесь очень много объяснений вот этого, воды в пригоршню. Во-первых, то, что этим людям ничего не надо, и вы не сможете оплатить. Но воды в пригоршне, это значит, что вы тоже можете им дать вот этот, в эту воду. Вода, это школа, да? Вада, знаешь? Вода. это школа. Но еще ватер, это на санскрите вода означает. Вода пить. И есть очень много этих объяснений, почему говорится пить нектар. Что это означает? По-разному. Да, в общем, это распространять знания. То есть мы можем точно так же каким-то образом поднести свои приношения тем, что мы можем тоже делать что-то, как вот ученики. Мы можем лишь им поднести воды в пригоршни. То есть со сложными руками, очень крепко держа воду. Во-первых, это Прабхупада пишет, это бескорыстно, то есть что они делают бескорыстно, им ничего не надо. Хоть что-то как-то мы хоть пытаемся отплатить. Им не нужны наши богатства, ничего. Поэтому он говорит, воды в пригоршне. То есть Прабхупада подчеркнул, вода в пригоршне означает, что они бескорыстно это делают, они ничего не надо. Ну, в лучшем случае они водички попьют, попросят. Это первое положение, так сказать, этих людей. И второе положение этих людей, что у них все есть на самом деле, потому что весь мир принадлежит им. Поэтому в предыдущем стихе Прабхупада это объяснил. Что вы можете им дать, когда на самом деле принадлежит все им? И когда они захотят, они могут все что угодно себе взять. Но поскольку они действуют таким образом, они не нуждаются. Все, что у них есть, они этим довольны. Ученик должен Ученик говорит, что у них есть отдать. Да, Прабхупада говорил, гуру приходит в этот мир, чтобы научить человека отдать все Кришне. Все отдать Кришне. А Кришна представляет духовный учитель. Развить эту гуру бхакти. Непоколебимая вера в гуру и Кришну. То есть если есть непоколебимая вера в гуру, это автоматически дает непоколебимую веру в Кришну. Это взаимосвязанные две личности, гуру и Кришна. Если есть вера в Господа Нитянанду, то значит автоматически есть вера в кого? В сочетании Махапрабху. Поэтому это говорится. Нитай Гоур. Хари. Через Нитай. Это вера в духовном учителе. А что такое вера? То есть когда ты все отдаешь духовному учителю. И саму жизнь. Прабхупада всегда говорит, духовный учитель приходит научить нас, чтобы мы все отдали Кришне. И саму жизнь. Многие по-разному понимают, что вот это надо все собрать, принести, сказать, вот это вот. Отдать это значит отдать деятельность этих вещей. То есть все, что у нас есть, задействовать в деятельности, чтобы отдать. Вот наш Гуру Махарадж, он как раз говорит, что, естественно, ученик неоплатно в долгу перед духовным учителем, и пытаться оплатить этот долг, это выглядит смешно. Почему вот здесь это говорится? Винода Патрам, шут, он выглядит как шут, даже пытаясь это отдать. Но он сказал, что Прабхупада мне сказал так, что каждый неоплатном долгу, и каждый должен стремиться отдать этот долг духовному учителю. Как? Да, он говорит. Помогая ему распространять это знание. Помогая распространять ему это знание. Он сказал, это самая лучшая выплата долга. Гуру практически принимает только эту форму долга, на самом деле. Он удовлетворен только такой выплатой. Только такой. Еще Прабхупада говорил, если вы хотите отдать мне долг, делайте эту жизнь последней. Это я приму от вас это как долг. То есть как выплата. Если вы хотите мне выплатить этот долг, сделайте эту жизнь последней. Все пошли повесить. Да, есть такие умники, они так тоже понимают. Имеется в виду, отдайте эту жизнь Кришне. Полностью. Это указание такое, значит. Это не какая-то речь, это указание. По крайней мере, нашего духовного. Это было указание Прабхупады. Он передал это указание нам. И кто как выполнит это указание, то не знает, как он. Поэтому думать, что мы здесь что-то получаем, потому что мы так здорово делаем что-то. Как в этой истории, он ни черта не делал на самом деле. Он произнести-то ничего толком не мог. Это просто была безграничная милость. И выплатить как-то долг было бессмысленно. Но представьте, как бы он мог выплатить долг этому человеку? Никак. Потому что он все, наоборот, в него вложил. Так и духовные учителя, они, наоборот, все в нас вложили. А нам кажется, что мы там, кстати, вложим в них. Это особый минус. Поэтому мы только прыгать на воды можем, на самом деле, прыгать. Что значит занимался в прошлом? Во-первых, все живые существа были в духовном мире. Значит, в прошлом они все занимались преданным служением. Потом само появление живых существ на свет было уже изначально предназначено для служения. Значит, они уже, раз появились, значит, они уже это делали. Это одна из категорий. Вторая из категорий, что они когда-то в прошлом, вот в этом материальном мире уже сталкивались с какими-то формами преданного служения. Что принимается как преданное служение? Вот Прабхупада пишет, перечисляет, что может Кришна приниматься как преданное служение. Что? Ну, яги. Прабхупада говорит, даже любовь к родине. Просто не все занимаются чистым преданным служением. Это факт. Если каждый из нас был полубогом, то явно мы, так сказать, совершали преданное служение. Но мотивы. Как? Прабхупада описывает, что человек, поднимаясь до высокого уровня, так сказать, материальных качеств, он потом деградирует, падает, если он не, ну, не совершает преданное служение чисто. Деградирует, падает, так сказать, до ада. Потом в аду, так сказать, он отстрадав, получает животные формы жизни или какие-то минеральные формы жизни. Это зависит от его греховной деятельности. И даже то разнообразие, которое мы видим, деревья какие-то, они в прошлом могли быть точно людьми там всем, чем угодно. В прошлой эпохе они могли быть людьми. Так же, как эти деревья, которые были освобождены Кришной, а были полубогами. Это как раз суть этой истории, что из-за определенных процессов, а из-за определенных проблем живые существа они могут получить какие угодно формы. И пока Кришна их, пока они соприкоснутся с Кришной, они обречены. Поэтому Кришна говорит, я и мой чистый преданный единый. Поэтому мы, соприкасаясь с чистым преданным, соприкасаемся с Кришной, освобождаемся от этого деревянного состояния. Лягушачьего, деревянного, там, собачьего, свинячьего, верблюжачьего, ослиного. Именно поэтому. Кто тогда имел в виду, что если прошлый занимался, то он не стряк. Ну, видимо, про тебя. Ты на самом деле можешь понять, что это? Он мог заниматься какими-то формами. Какими-то определенными формами. В прошлом. Вот Нарада Муни, он в прошлом был Нарадой Муни. Ты так и не понял. Я целую историю рассказывал об этом, и ты спрашиваешь. Вот Нарада Муни получил эту милость, потому что когда-то в прошлом он занимался преданным служением. Ты разве в этой истории ничего не понял? Я же вот сейчас, чуть ли не сейчас рассказываю. Вот Рупа Госвами о нем пишет. Вот он в прошлом занимался преданным служением. И поэтому получил. Вот там Рупа Госвами так и пишет. Получить преданное служение есть одна из категорий, которые получают. Это те, кто занимался им в прошлом. Вот как ты думаешь, почему Нарада Муни не получил эту милость? целый час рассказывал. Как ты думаешь, почему? Ну а что ты спрашиваешь? Вот об этом мы Пугасаны говорим. Я просто имел в виду другое. А ты что? Я просто неправильно понял. Я думаю, что человек сам ищет бедного, сам. Он в 19 лет сравнил, сам ищет, пока знает. Сам ищет. Ну искать можно очень много что. Как в той сказке. Идти туда, не зная куда, искать то, не зная что. Там что там? А? Что говоришь? Не знаю чего, да? Все заняты поисками. Все до одного. Я вчера обсуждал это. Мы вчера обсуждали. Все заняты поисками, конечно. Все до одного. Демоны, все. Животные, все. Они все хотят наслаждаться. Не знает каким образом, поэтому особая милость выпадает удача тем, кто встретился с такой личностью, кто занимался поисками и встретился с такой личностью, потому что без этого, поэтому говорится, что только вайшнав имеет Кришну, и только вайшнав может дать Кришну. Больше ниоткуда вы получить не можете его. Вы обречены заниматься поисками здесь, внутри. Когда только живое существо начинает желать получить эту истину, Кришна посылает этих вайшнавов. Они всегда здесь есть на самом деле. Это душа всего. Не поддерживается этим. Все вселенные, говорит, о наличии одного вайшнава, одного чистого преданного. Оно меняет всю деятельность. Иногда бывает, говорится, что нет ни одного чистого преданного. Тогда Кришна приходит или посылает кого-то. Почему он говорится, что Прабхупада ушел в другую вселенную? Для чего ему идти в другую вселенную? Потому что нет своих вайшнавов. Значит, нет такого уровня, такой чистоты. Говорится, что когда любовь соприкасается с Кришной, даже с ней оскорбительной формы, то это приносит ему боль. Он не настраивается так. Очень многие люди, они, может быть, горячие. Даже не о Кришне, а о Шри Прабхупаде читают вот статьи разных, на газетах пишем, да, там. И то есть неважно, какой человек в форме, но это так же, как и с Кришной происходит, когда с чистым преданным сначала соприкасается. Все-таки есть какие-то. На самом деле есть, конечно, но не надо думать, что все так просто, как-то примитивно становится. Что Кришна просто всем навязал, значит, себя через Прабхупаду, через все. Я еще раз хочу, чтобы вы запомнили этот особый закон материального мира. Что Кришна здесь не навязывает себя таким образом. Иначе у нас еще 50 лет прахмы впереди. Парадха целая. Парадха, одна парадха, составляет 15 триллионов 20 миллиардов лет. А золотой век всего 10 тысяч лет. Вот представь, какая пропорция между второй парадхой, которая только что началась, да? 15 триллионов 20 миллиардов еще лет здесь находиться надо. Только в жизни этого брахма, живым существом. И всего 10 тысяч лет. 10 тысяч лет по отношению к миллиарду, то это, не знаю, секунды даже не назовешь. Таков маленький, так сказать. Такой маленький. Это 1 миллиарда, а тут 20 миллиардов, да еще плюс 15 триллионов. Это огромный промежуток времени. И Кришна здесь не навязывает себя. То есть те живые существа, которые захотят, то есть получат эту милость, они, конечно, придут. Но вот есть же в Чайтанья Чаритамрите, там Ямарадж, когда он пришел к Махапрабху и сказал: «Господь, ты меня что, без служения оставляешь? Ты решил всех освободить?» Он сказал: «Не беспокойся, тебя вот так не служу». А? Да, он сказал, эти умствующие негодяи, так сказать, они не будут предавать. То есть Кришна все равно сохраняет эту свободу. То есть если ты не хочешь правды на самом деле, вот никак предаваться, то ты, пожалуйста, ну и ладно, не предавайся. То есть, как в Бхагавад-гите, это уже описано в Бхагавад-гите, где Кришна сказал Арджуне, что если ты пойдешь этим путем, ты, ну, если ты пойдешь, тебя впереди ждут одни проблемы. Но даже и при этом тебе потом придется все равно встать на это. Но когда Парартха, еще Брахма, еще раз придет... Дело в том, что очень необычно, если вы задумаетесь, очень необычно все получается. Если мы здесь так давно, Кришна приходит один раз на 28, один день к Брахме, на 28-ю Дивья Югу, в конце два пары. Говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху нисходит один раз в 1000 Дивья Юг. Один раз в 1000 Дивья Юг. Мы с вами, да, мы с вами здесь живем уже вторую парартху. Вас ни на что это не на мысли не такие? Ну-ка, развейте мысль дальше. Где мы были? Где мы были, когда Господь Чайтанья прошел? Ого, вот никто не задумался. Где мы были, Чайтанья, ты уже приходил. Мы уже и так 50 лет. У Брахмы 365 дней. То есть 365 раз только... За год уже приходил Махапрабху. Брахме уже 51 год. Это значит 365 умножить на 50. Где мы были? Это не о нас ли написал Санатан Верса? Эти умствующие глупцы. И по новой это, кстати, дается возможность. Может, сейчас мы как-то напыжимся? Не знаю, у меня так, кстати, очень много вопросов есть. Я не знаю, я сам не знаю ответа на это. Где мы были? Похоже, в ней. А может быть, не, мы даже, может, не на этой планете были в этот момент. Мы заняты были. Это на другой планете заняты были чем-то. А? Сёка, как думаешь? Это, может быть, мы заняты были? Может быть, у нас была вот такая толстая диссертация. И тема интересная, что-то там в носу. Кто знает, где мы были? Кто помнит, где мы были? Кто еще помнит? Когда в домах этих людей даже о Боге даже понаслышке никто уже слышать не будет. Как проводить яги. Тогда придет Калки и... Но Калки уже тоже приходил. По-моему, Калки наш лучший друг. Эту аватару мы все помним, да, очень хорошо. Да даже ее забыли. Мы вообще что помним? Мы как вот этот, о чем я рассказывал эту историю. Нам вообще, по-моему, до фени там есть Бог, нету Бог, там все, какие-то ваты, там это все. Мы вообще, так сказать, в таком очень интересном состоянии. Вроде человеческая форма тела, а мозг я не знаю кого. Даже не обезьяне. Поэтому это концепция, что человек произошел от обезьяны. Потому что обезьяна, говорится, она очень сексуальна и очень скрывает свой секс. Она очень сексуальна, но всегда скрывает свой секс. Обезьяна, они сексом как-то так вот, ну, в общем-то, на показуху не занимаются, так что. А я же стеснительный. Ну, только об этом думают. Поэтому, говорит, что человек произошел от обезьяны. У нас есть эта концепция. Потому что если человек произошел от обезьяны, тогда никого к духовному знанию не привлечешь. Вы понимаете, да, о чем речь? Если кто-то узнает, что он изначально произошел от обезьяны, говорить ему о Боге, очень сложно. Это ассурическая концепция. Они вводят таким образом людей в заблуждение, чтобы порвать эти корни в памяти. Порвать эту связь, которую память с памятью связана. Потому что если мы будем знать, какова наша связь, мы так до Кришны допрямся. Если чтобы прервать эту связь, надо дать эту концепцию, мы произошли от обезьян. Тогда все сразу, так сказать, с обезьяньим питомником связь. А те живые существа, которые с Калки встречаются, они питомники? Ну, у них сразу тоже очень много дел появляется после этой встречи. Они там светиться начинают, кто куда вообще. Кого лично убивает Кришна, вы же знаете, что с ним происходит. Он светится потом, лампочкой становится. всех крупных жителей появится. Ну, а вот Бхагавад-гиту возьмите. Что там написано? Кришна говорит, что про Брахмаджоти. Основа чего? Нет, основа, я не говорю снова, а основа. Ясно. Ну, понятно, он основа. А откуда все творится-то? Заново. Почему Прабхупада говорит, они возвращаются? Те, кто не прошел преданного служения, они попадают в Брахмаджоти, но потом они возвращаются, они вынуждены вернуться. Потому что они не достигают этого аспекта. Но никогда они были. Подождите, есть. Вот откуда эта концепция развилась в ИСККОН, что все были в Брахмаджоте, никто не был на Вайкунтхе. Именно от этого концепция развилась. Что живые существа, которые населяют сейчас мир, они на самом деле не были когда-то, ну, духовными личностями там. Они были в Брахмаджоте, а это Брахмаджоти, которое туда пришло. Чтобы занять место на Вайкунтхе, Брахмаджоти туда приходит и потом возвращается, поскольку эти корпускулы, ну, сияющие. Они обладают, они могут этого достичь, но они изначально не были никогда в духовном, в смысле, в духовном мире, но в качестве Брахмаджоти были. Именно вот все эти аспекты, Джидурани там проповедовали. А Прабхупада сказал, ясно, мы были в духовном мире и были жителями Вайкунтхе. У нас есть сварупа, изначальная духовная форма. Если бы мы не были, у нас не было бы изначальной духовной формы. Просто это положение имперсональное мы несколько раз, многократно занимаем, поскольку так и не предались. Факт тот, что раз мы здесь, значит мы что? Потому что Кришна ясно говорит, никогда уже больше не возвращается такая личность. Но то, что мы, так сказать, у нас есть склонности к имперсонализму, и мы все время здесь. Все? Где вы были-то? Кто помнит? Один раз в день Брахмы, каждый день. В этом году Брахма, Кришна спускался в этом году Брахмы 365 раз. Изначально он приходил в каждую кальпу. Один раз в кальпу он приходит. На 28-й день. Ой, на 28-й девья югу в конце два пара. И после него приходит Шри Чайтанья Махапрабху. Один раз в 1000. Дивиюг. То есть в кальпу, тоже один раз в кальпу получается, да? И где мы были? Если там всю Вселенную должны были... Может, мы в другой Вселенной были? Наверняка мы были в другой Вселенной. Ты здесь вон? Помнишь? Таково наше положение. Поэтому думать, что мы такие прямо прославленные. Наверняка были в других вселенных, где не преданы. Но у нас было такое желание. Мы хотели забыть Кришну, поэтому мы и не были. Поэтому мы сейчас. Сейчас, может, мы начинаем вспоминать его. И то так, кстати, очень. Потому что поднос с фруктами стоит перед носом. Нам говорят, если вспомнишь, мы тебе это дадим. Я тебя помню. Отлично. Как же не помню? Ты что, какого человека? Как же? Так в том анекдоте. Вы меня не помните, Леонид Ильич? Он говорит, что-то не претензий. Да я же Крупский. Он говорит, как же. Хорошо помню. И мужа вашего Крупского я тоже хорошо помню. Так же они. Кто для словца, а кто для из-за подноса, так все вспоминать. Да, помню, как же помню. Кришна, ты помнишь? Вот? Если помнишь, тогда все получишь. Ну, конечно, помню, как же. Ты все поисками в прошлой жизни занимался. Ага? Ты об этом имел в виду? Что ты чувствуешь, что ты его помнишь, знаешь? Нет. А что? Но есть же категория. Ты зачем спрашиваешь, когда Кришна в Бхагавад-гите об этом говорит? Неудачливый йог рождается в богатой аристократической семье или где? Или в семье воздушной брахмы? Ну, знаешь, это к кому относится? Поднимите руку. Кто в эту категорию, по крайней мере, здесь в Улан-Удэ попал? Он в прошлом был, так сказать, преданным служением. Аристократическая рабоче-крестьянская семья, то есть теперь помыть молотом. Как одна женщина на культуре мне сказала, я там это рассказывал тоже, они хохотали, хохотали, но все поняли. А одна говорит, вы не правы, говорит, негодяй. У меня, говорит, 6 поколений скрипачи. То есть у шудр у них уже представление, что если ты на скрипке играешь, то ты аристократ. На самом деле на скрипке играют шудры. Танцоры, скрипачи, всякие художники. Вся эта категория, в Шримад Бхагаватам ясно описано. Артисты, все это шудры. Только шудры этим могут заниматься. И только шудры стремятся этим заниматься. А в эпоху шудр это становится духовно деятельным. Не имеет никакого отношения к духовной науке. Это еще раз подчеркивает, что у человека полная природа шудры. И она говорит, у меня скрипачи. Ну, я там все насмех понял. Я говорю, у меня тоже сосед, он все время скрипит двери. Там у него отец скрипел, сын скрипел. Я говорю, сосед уехал новый, они уже умерли, и он тоже скрипит. Ну, скрипка это же скрипеть. Они сделали музыкальный инструмент, и скрипят. Если там нет Кришны, все, это не имеет никакой цены. 6 поколений скрипачей, представляешь? Аристократическое рождение. Неудачливый йог. Сразу видно, что неудачливый. 6 поколений скрипачей. Даже не надо говорить. Я так на программе начал эту тему развивать, и все хохотали так долго. 20 минут все хохотали. 300 с лишним человек, очень так весело было. Веселая лекция была. Это когда ответы на вопросы уже после лекции. Вторая часть. Все очень много смеяться. Сахадев, ты иногда подумай, прежде чем что-то спросить. У тебя же есть эти знания, я же ничего нового тебе не говорю. Ты что, этого не знаешь, да? Первый раз слышишь? Что как узнать в прошлом, ты сталкивался с преданным служением или нет? В общем-то, можно узнать, я тебе почему и сталкиваюсь. Можно узнать, что мы, да, сталкивались. Вот так же, как надо. А тебе-то еще меньше еще. Тупые. Больше-то ничего. Ну, в общем-то, можно сказать, раз мы его получили, значит, в общем-то, где-то когда-то, может быть, где-то там. Толкнули вайшнав. Мы бочком стрельнули, например. Это женщина, я же рассказывал, да? Она. На практике она учительница, ну ей сейчас 32 года. Это 9 лет назад, ей было 21. И она говорит, я была студенткой в Москве, там, в пединституте, и 9 лет назад, она говорит, Лакша Нарайана, вы знаете, вот у меня такая проблема, я говорю, что такое? Она говорит, я хочу вам, это, как это, исповедаться. Отпустите грех, я говорю, ну, давай. Докуда отпускать только будет? До пояса, до колена. Говорю, давайте отпустим. Люди же святок, они святимый священник, все сейчас грехи. И она говорит, вот 9 лет назад, говорит, я в ресторане стою, говорит, там где-то на Арбате или где-то, ну неважно. В ресторане, говорит, и на балкон вышла, говорит, такая пьяная, говорит, с сигаретой. Стою, курю, говорит, там с мужчинами, с такими классными. И говорит, там вот такие же, говорит, в таких же одеждах, как вы, говорит, молодые, говорит, мальчишки, говорит, такие сумасшедшие, лысые. Ну, я, говорит, тогда так думал, сумасшедшие. Вы, говорит, и с бубенцами. Обычно вы заметили, все почему-то наши караваны — бубенцы. Включали это, да? Вот не как-то с таевочками или с чем-то, а с бубенцами. Ну, как вообще, люди вообще в музыкальном отношении, бубенцы, так сказать, эти, говорит, в простынях с бубенцами. Ну, вообще, у нас даже нет такого примера бубенцов, я не знаю. Бубен. Это такой, знаешь, вы, говорит, вот вот и такие, говорит, эти мальчишки, говорит, с бубенцами, говорит, они, говорит, хари-хари, рама-рама, она говорит. Ну, это она так объясняет, как она, тогда, она-то уже сейчас преданная, все, доску. А тогда она говорит, и, говорит, они, говорит, эти молодые пацаны, говорит, лысые, говорит, с бубенцами, хари-хари, рама-рама. Я, говорит, думаю, вот чокнутые. И так, говорит, обмусолила бычок из балкона так в них. И попала, говорит, в одного. И он так посмотрел, говорит, и тоже, хари-хари, рама-рама. И говорит, что будет теперь? Я говорю, ну вот теперь и случилось вот это вам, проклятие за это. Вы будете сами с бубенцами. Вас кто-то будет тоже. Я к чему говорю, как могущественно. Вот может быть она тоже в прошлом столкнулась с преданным служением. Может быть, с Сахадевой мы тоже так же сталкивались с преданным служением где-то. Потому что говорят, как ты, Шаридаджи, рассказываешь, что даже, может, мы где-то в газете читали, где-то что-то. Ну, как-то сталкивались. Может, где-то столкнулись с преданным там на машинах. Заставили его крыло нам поменять, чтобы морды ему набили. Сталкивались, да? С преданными сталкивались. Ну что говорите, только по милости Вайшнава можно получить это. Может быть, мы и получили по милости такое. Мне кажется, что мы больше на таких людей похожи. В общем-то, какими-то путными путями, судя, так сказать, по нашей сибирской зоне, так сказать, что мы так продвинулись на территорию Сибири, Кали-йогу продвинулись, во вторую парарху перешли плавно с Хари Кришна перешли во вторую парарху. Махапрабху уже так сколько здесь делал, но мы плавно все-таки перешли во вторую парарху. Плавно, ничего не соображаем, даже совершая служение, говорим, нет вкуса, цель потеряли, ничего не соображаем, давай так, тетеньку, давай дяденьку, давай поднос с жратвой. В общем-то мы так очень плавно блуждаем. Это один шанс. В эти тысячи девиюг это последний шанс. Один шанс из тысячи. Вот он, этот один шанс из тысячи. Есть вопрос еще? Время пришло, да, уже? Давай. Природа шута – это необычно. Очень необычная профессия. Там описано. Там что? Описано природа шута? Шут он, вот здесь Прабхупада пишет, шут призван шутить, веселить. Веселить. Поэтому все, что мы делаем, так сказать, говорим, господин веселит. Мы-то думаем, что это так значимо. Это очень веселит. Хотя бы веселит, да. То есть человек, пытающийся выплатить долг, он должен веселить, хотя бы веселить, то есть пытаться это делать. Что? Предназначен для Кали-йоги. Что предназначено для Кали-йоги? Шут. Почему? Бхагаватам же не для Кали-йоги. Бхагаватам существует всегда. Всегда. Вот один человек, он сказал, вот я прочитал в вашем Бхагаватам, что Бхагаватам написал Вьясадева для того, чтобы люди Кали-йоги, так сказать. Значит, Бхагаватам это что? Кали-южное произведение, на самом деле. Бхагаватам это, наоборот, еще более, так сказать, возвышенное, чем сама Веданта-сутра. Бхагаватам особое произведение. Оно настолько возвышено, что даже в Сатья-югу ее понять не могут. Если бы это было Кали-южное произведение, то, по крайней мере, все бы полубоги его знали бы и понимали. А говорится, всего три личности понимают. Даже сам Вьясадева, будучи Шакти-овеш-аватарой Кришны, он кое-что понимает, он, говорится, 70% не понимает того, что написал. Шива понимает там сколько-то. Еще кто? Нарада Муни. Да, Нарада Муни понимает. Ну, тоже говорят кое-что, так сказать. Есть какие-то области, которые он не понимает. Потому что Шримад Бхагаватам — это сам Кришна. А понять Кришну можно только понять непостижимость Кришны. То есть, читая, в общем-то, в итоге притихли, что ничего не понимаешь. Но это должно быть осознанно. А не так, что «Ой, я ничего не понимаю». Есть осознанное восприятие, что непостижимость Кришны, то есть восхищение, любовь такая проявляется, непостижимость энергии Господа. Или такое, а что изучать, все равно непостижимо. Если такое качество не нужно, проповедовать. Какое качество? Что-то? Весели. Ну почему весели? Весели. Ты-то имеешь в виду, ты понял это как шута с бубенцами бегать и веселить. Давай мы тебе колпак сошьем. Хоть это будет служение. Просто же невозможно передать. Что передать невозможно? Как невозможно? Ты что, правда не понял, как передать сознание? Если такой смекалка. Если что? Если смекалка не сделает, пускай человек не примет. Ну, смекалка, поэтому я рассказал эту историю, он через поднос ему дал, кого через язык, кого через прошлое. Ну, а наш Шрила Прабхупада, то, наверное, лучше всех понимает, да, если он писал комментарии? Шрила Прабхупада, он пишет комментарии, это же не просто его комментарий. Он написал комментарий по комментариям. То есть не надо думать, что Шрила Прабхупада какие-то свои особые комментарии сделал. Прабхупада везде ссылается. На кого? На комментарии других вайшнавов. Везде. То есть вы не думаете, что это таким образом. Когда мы даже что-то комментируем, почему мы комментируем? На что мы ссылаем? Это что, наши личные комментарии? Нет, это совокупность каких-то комментариев, суть. И мы просто понимаем, что эти люди, так сказать, немного, так сказать, гений, поэтому им надо как-то дать. Он очень хорошо понимал, как передать Шримад Бхагаватам, как передать трансцендентные эти вещи. Они трансцендентны. Чтобы понять их, нужно быть трансценденталистом. Прабхупада трансценденталист, он понимает. В том объеме, в котором у него дано Кришне, он понимает. Судя по священным писаниям, положение таких личностей, как Шрила Прабхупада, даже более важное, чем положение многих. Тех личностей, о которых мы говорим. Вот Шукадева Госвами, он попугай духовный. Мало, может быть, кто-то задумывается. Все думают, что вот они гопи там такие красивые ходят. Если Шукадева Госвами там попугай, то мы-то явно там великие воины. Поэтому запрещается эти ливы, так сказать, обсуждать, эти категории обсуждать. Потому что люди материально смотрят. Они думают подумать, ой, буду я хануманом, что ты. Понимаете, да, почему? Вот кто хочет быть хануманом? У человека же сразу ассоциация обезьяны будет. У них нет ассоциации преданности. Он говорит, о, быть обезьяной. О, боже мой. Я лучше буду тетенькой. Или буду там шудрой, мудхой, кем. Только не обезьяной. Они не понимают этих категорий, поэтому с ними не обсуждают этих вопросов. Шукадева Госвами, попугай. У них сразу, о, попугай, на ветке сидит. Был человеком, стал попугаем. Да лучше я здесь буду человеком, чем там попугаем. Тоже у меня духовная эволюция. Был здесь мужиком, там попугаем стал. Улавливаете, да, почему это не обсуждается? Потому что люди материалистически представляют эти вещи. Или там про мешок с рисом. Тут у нас же есть же рисинки. Я помню, мы обсуждали тут. Очень много желающих стать рисинками в мешке. Биться, кто кому первый предложит Кришну. Вернее, Кришне предложит. Именно народ, что непонятно. В основном-то мы так обсуждали, когда понятно было. Помнишь, да, Сахадева? Чарачандра как-то сказал, я хотел бы быть рисом в мешке. Там. Мешок такой дырявый, грязный. Полный риса набит. У меня в шелусоновом. Нашлифованного. И он борется. Больно, борьба. У кого какие представления? Вот чтобы понять это, как в духовном мире быть рисом, так же невозможно понять. Непостижимо. Поэтому просто рассказывают, что вот там так, так и все. А кто-то там понимает, кто-то не понимает. Когда преданности нету, для человека все отталкивающе. Все, что говорится о духовном мире, это его отталкивает. Представьте, то есть такие вещи его отталкивают. Так осквернено живое существо. Поэтому Прабхупада говорит, свиньи. И предлагают апельсины, они как-то тищут испражнения. Поэтому он людей говорит, свиньи, какие они? Это разве люди? Когда им говорят об апельсинах, о нектаре, а они все равно испражнения ищут. И стремятся к испражнению. Они свиньи. Потому что у них все трансформировалось для того, что они испражнения принимают за нектар. И Прабхупада говорил, я не хочу, чтобы вы стали свиньями или оставались свиньями. Я хочу вас сделать людьми, настоящими людьми, чтобы вы возвратились назад к нектару. А они выдавали, так сказать, свое свинство так сказать, за нектар, и то, что вы едите, что это нектар такой. И с чем вы занимаетесь, что это тоже нектар. Это истинная цель и смысл человеческой жизни. Вы не будьте свиньями. Я хочу вас спасти. Спасите других, чтобы они не были свиньями. Поэтому и есть олицетворение невежества. Просто они разрушают свою жизнь. Этот фактор разрушения есть свинство. Что разрушение это тамагуна. И свинья что делает в итоге? Ее кормят, поют. Для чего? Чтобы потом ее съесть. Так и майя. Она нам все предоставляет, чтобы потом нас так. Это и есть свинство. Даже свинью нам принесут, это, даже где-то там скрестят, и мы думаем, вот классно, как вообще на халяву скрестили, поросятки все. Но все это только для того, чтобы потом. Там. И вот поэтому Бхактивинода Татхакура говорит, живое существо в таком положении, оно радуется тому, что, в общем-то, и свинья, она также радуется, что ее кормят. Она даже не работает, представь. Не работает, а ее кормят. Это самое вообще классное положение людей. Они хотят вот так жить. Вы задумайтесь только просто глубоко. И вы сразу этих свиней увидите прямо вот в обществе. Которые просто хотят на халяву жить. И они когда получают, они так радуются, что их кто-то кормит. Они визжат и кормят из-за этого. И они так толстеют, крутеют. И они думают, что это все делается. Но Кришна так устроил, что скоро их заколят. И их закалывают. Их закалывают. Отстреливают, закалывают, что угодно с ним происходит. Потому что никому Кришна не позволит на халяву питаться. Никому. И он их... Но они так, в общем-то, в этом свинском состоянии, они себя не осознают. Так. Просто если очень хорошо вдуматься в философию сознания Кришны, можно очень хорошо разглядеть, о чем они говорят. И что это на самом деле так, и нужно, ой, надо бежать оттуда. Ни в коем случае. И есть эти все, так сказать, зацепки, которые нас туда тащат, в эту свинскую жизнь, потому что у нас есть свинская природа у самих. Поэтому так важно общаться не со свиньями, а важно общаться с преданными. Потому что по милости преданных мы можем не превратиться в свиней, то есть снова. И свинья, она довольна. Вот самое это, вот эта вот важная история про Индру, когда он стал свиньей, что он доволен был. Он сказал, боже мой, это такая же классная жизнь с свиньей. Когда полубог тебя все начинают, то не так, это не так. И так преданные многие думают, вот здесь преданным стал, да, то не так, это не так. А когда был, да корми. Хоть что делай, да, и никто тебя не ткнет. Закурил? Ну кто скажет? О, он курит. Ну и что? А когда преданный, да, ой, закурил, о, куча там, ой, мясо съел, ой, не то подумал. Зачем быть преданным? И Индра так стал рассуждать в теле свиньи. Он сказал, смотри, как классно, я свинья, да? Что не сделаю, да? Даже внимания никто не обращает. Все говорят, ну что, свинья? Ты представь, как классно, меня никто не критикует теперь. А когда был полубогом, что не сделаешь, то глазами обсыпешься, то еще что-нибудь. С кем-то совокупился, так на всю вселенную разговоров. А тут смотри, иду, ну хоть с кем-то вот гублю. Хоть с чем и хоть с кем. И даже внимание вообще. А что там? А кто там свинья совокупляется с камнем? А с другой свиньей совокупляется. И все нормально воспринимают. Никто даже как собак водой не разливает свиней. Даже собак водой разливают. Ой, безобразие, камнями закидывают. А свиней? Вы видели, что свиньи совокуплялись, и кто-то возмущался? Все говорят, о, чушечки совокупляются, хорошо, скоро. Пусть будет больше свиней, потому что мы яичных будем скоро. Пусть их будет больше, они будут способствовать публичные дома открывать. Пусть их будет больше, потому что нам нужно много рабов, много идиотов, потому что мы будем их потом доить, доить, доить. Все так. Это очень глубокая философия на самом деле. Поэтому, Прабхупада, я платно в долгу перед теми, кто распространяет это знание. Я платно. Люди даже еще не понимают, что сделал Прабхупада, что делает вайшнава. Они даже не соображают. Они думают, ну, нам это не надо. Индра тоже думал, а мне не надо этого спасения. Зачем мне? Так здорово, с кем хочешь, так же. И главное, такая безответственность. Самое главное безответственность. Такая, представьте, какая лицензия прямо на лице. Свинячая такая. Лицензия. Прямо смотрите, свинья. Это все, это больше лицензии нету. Это значит вообще делай, что хочешь. И даже никто тебя за это не осудит. Даже суда нету для свиней. Свинью прокурору не водят, ничего. Ну хоть что, пойдет там где-то накакает, укусит кого-то. И ничего вообще. Еще наоборот, еще дадут ей пожрать и скажут, молодец, давай скорее, скорее давай. Время приходит. Да она такая, думает, вот это да, всем не служит. Все боятся меня, я грозою для всех. Я как, ты как хан здесь живешь. И так думает, потому что наступает время закола. И приходит такая тетенька с косой. Свиней, если здесь так сказать, таким свиноколом. Там косоина. Ну ты что? Готов? А он там начинает откупаться чем-то таким. Бесполезно. И кроме пригоршни с водой тоже ничего не надо. И она. И заново все. Все сначала. Фальшстарт. Все снова. Кто-нибудь обои клеил? Клеишь, клеишь, пыхаешь ты, пыхаешь ты. Ночью спать лег, думаешь, все, и ночью прямо слышишь. И все слепишь. Все сначала. Вот такое ощущение вот. Кто-нибудь пытался да, ощутить вот это? Так же это живое состояние сначала. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам. Васки джай. Просто там общались с преданными, с самим христианским священником. Нам объяснили, что произошло, ну, в книге. Да это там эти католики, это, а нет, это не авторитетно на самом деле. Нет, что преданные этому священнику объяснили, что Дух Святой это параматма, только Господь сердца. Да? Ну как говорю, это Кришна, еще раз говорю. Какая разница, как он там, Дух Святой или... Это Кришна. Это Кришна. Но что ты хочешь сказать, что когда не зашел Дух Святой в форме голубя, это значит, параматма не зашла на Иисуса Христа? Ну это же нынешняя Библия. Да не, там был на самом деле голубь, который сел ему на плечо. А голубь, осененный миссией. Ну так же, как Адам, там параматма начал общаться. Пошел. В общем, я еще раз говорю, это Хираньягарбха. Поскольку Хираньягарбха это и есть аспект. Ты чем слушаешь? Я вот с самого начала начинаю говорить, и ты тут же вот, какой-то противоречие. Вот еще кто внимательно слушал, я сказал. Иисус Христос был преданным Хираньягарбху. Хираньягарбха это Кширадакашая Вишну. Кширадакашая Вишну это параматма. И тут один говорит, нет, вот я вот слышу вот одну речей, да, вот нет, ну вы неправильно сказали, что вот это вот Дух Святой, это на самом деле преданный там объясняли, это и есть параматма. Какой-то разговор был дураком. Или ты дурак, или я что-то, ничего не говорю. Бог Отец это Кришна Бхагаван, а Дух Святой. Кто говорит так? Ну ты так они объясняли этому священнику. А при чем здесь я-то? Я-то объясняю, разве так? Я же сказал, что есть Бог, есть Сын, есть Дух Святой. Дух Святой это Кришна. Значит, тот, кого они называют Отцом, это не Кришна. Почему? Откуда это такой Бог? Это Брахма. что это такое. Ну все, иди. Ты уже все перегрелся, у тебя закипело масло. Иди. Еще раз вам объясняю. Дима, иди. Может, ты уже ничего не понимаешь вообще. Вот это из-за того, что ты не действуешь так, поэтому ты не понимаешь этого. Просто... Это просто сплошные философские спекуляции. То есть это вообще это полное сумасшествие, то, что ты говоришь. Ты даже не слышишь, о чем я говорю. У тебя в башке одно противоречие возникает. То есть сразу начинается противоречие. Подожди, успокойся. Да никакой принципиальный. Я тебе могу сказать, что у тебя большие проблемы просто. Огромные проблемы. Вот и все. И то есть ты не соответствуешь даже тому, что о чем вообще речь идет. Ты даже не понимаешь, что ты сам говоришь. Ты не понимаешь, о чем вообще речь идет сейчас. Вот и все, что я тебе могу сказать. Иди, все. Иди, иди, говори. Да, истина останется за тобой. Иди, выйди. С истиной выйди. Иди, говорю, выйди. Вопрос. Иди, выйди, и там принципиальничай. Ходи там, найди там где-то в коме что-то принципиально. Иди, иди, говори. Вот это вот все вот эти проблемы, вот они возникают в этом моменте. Вот это вот таких вот этих муни, вот все вот эти, всякие были вот крупные, Канада, там, Амарка, все они на самом деле, вот из этого, вот это ведет к этому. У них есть на самом деле концепция, есть все, они даже говорят о Бхагаване. Патанджали говорит о Бхагаване, что есть Кришна, не Кришна, есть Бог, и что живое существо, оно отличное от Бога. И все. Но он не дает им концепцию. Вот это почему? Потому что он запутывает их. В итоге он хочет быть запутанным, он запутывает их. Прабхупада объяснял, у них есть желание запутаться, и они запутываются сами. У них желание запутаться. Почему? Потому что есть какая-то зависть к Кришне, есть еще какая-то нечистота, есть еще многие какие-то мотивы такие, несогласованные. Еще раз вам объясняю. Вопрос был какой? Что Христос, что они уходят на Вайкунтху. То есть духовный мир. Похоже, они уходят в духовный мир через Брахму. Через Брахму. То есть они должны быть... Либо райские планеты, у них несколько уровней. Райские планеты, хорошее рождение, ну типа карма. Карма-канда, если четко там все соблюдать. Второй уровень, они уходят в рай. И третий уровень, они собираются на Сатья-Локе. То есть самые продвинутые. Самые-самые. Поскольку сам Господь, еще даже Хирани-Гарпой называют Брахму самого, если вы знаете. Да? То есть, поэтому даже быть просто преданным Брахму, да, в таком предательстве, как одному из проявлений Господа Вишну. Там есть тоже такой раздел, где Хирани Гарпа это тоже Кришна. Есть два Хирани Гарпа. Кшира Каша Вишна, из пупка которого рождается Брахма. И поскольку он рождается из пупка Вишна, то все, что есть, ну, они вроде как тоже единый отец и сын единый, то есть получается. Тоже там эти последствия. Но это параматма. Брахма не параматма. Но Христос говорит о параматме. Это Дух Святой, аспект этого Духа Святого, это и есть параматма. Нет. То есть Кширадакашая Вишна, это приятность Кширадакашая Вишна. Эти йоги и мистики, которые поклоняются Кширадакашая Вишна, там говорится, что на Сатья-Локе живут великие бхакты Господа. Их называют бхактами. То есть они тоже проходят аспект бхакти йоги. То есть определенными бхактами являются. Но их уровень вот такой, что они, так сказать, вот в таком положении находятся, через параматму это узнают. И в конце разрушения они собираются, так сказать, вместе с брахмой, то есть переходят в духовный мир. И есть другой аспект, что они живут там, на Сатья-Локе какое-то определенное время, и могут оттуда уйти. Ну, по-своему же там какие-то. Они говорится, что они не испытывают никаких форм страданий, кроме одной. Они сострадают падшим живым существам. Падшим в каком отношении? То есть здесь тоже есть такое понятие падшества. То есть они все равно сами падшие считают, еще пока не духовный мир. Но по сравнению со своим положением, кто-то всегда падший. Более падший, чем ты такой. И ты кому-то сострадаешь. То есть желание быть благодетелем. Прабхупада говорил, это тоже форма определенной вещи. Желание быть благодетелем. Поэтому, когда мне задали вопрос, а Прахлад Махарадж, он тоже желал быть благодетелем? Он сказал, нет. Это между мирской благодетельностью и вайшнавским состраданием есть большие разницы. Есть мирское сострадание, это Бхагавад-гита. Вырви из сердца эту недостойную жалость. Это мирское сострадание. Мирское, не духовное, а мирское сострадание. Поэтому есть... мирское сострадание и духовное сострадание. И между этими разница большая существует. Поэтому христиане, они думают, сами христиане, они думают, что это Бог, это Отец, а Сын это Христос, а Дух Святой что? Это христиане сами. О, правильно, молодец. Это и есть Троица. То есть они представляют эти три аспекта в едином аспекте. Что Бог, он состоит из Отца, Сына и Духа Святого. И все это является Троицей, то есть это и есть Бог. Бог носитель Святого Духа, Он является Отцом и Сыном одновременно. Улавливаете, да? Поэтому они объявляют, поскольку есть Троица вот эта, они объявляют Иисуса Христа кем? Богом. Вот это и есть христианская доктрина. Которую, кстати, я не знаю, он слушает и чего-то. Просто одни противоречия человеку говорят. Это вот проблема земли. Вот таких людей очень много. Вы поняли, да, в чем их концепция? Почему они объявляют Христа Богом? Потому что у них есть эта концепция Троицы. А что? Что значит это? Ты знаешь? Вот это три единства или вот это? Да. Что ты сказал? Что там еще это показываешь? Ну, то есть ты пальчик просто. А два вверх? Вот так что ли они молятся? Не так. А тут два оставляют, да? И молятся, да? Нет, есть просто два способа. Есть старовера и есть нововера, да? Двуперстное крещение и тремя перстами. Тремя перстами что? Вы неужели ничего не знаете? Все же Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам не записано. Первых песен. Кто видел Кришну на картинке вот так с Арджуной разговаривает? И Христа видел в таком же, в такой позе. Что? Ты видел это, да? Видел. Это Бхагавад Гита, знаешь, где-то? Или где-то? Где это? Бхагавад Гита. Бхагавад Гита. Где Кришна? Ну, не видел. Что, истинно прозрел, все, понял? Понял, блин? А, нет, это Джапа. Он говорит, ну что вы вообще на... Это, кстати, не в каждой Бхагавад Гите есть этот рисунок. Где когда Кришна говорит Арджуне, он так делает. И Христос на самом деле везде так. Здесь нет, но это в разных Бхагавад Гите. Что? Нет, концентрируй внимание, это вот так. Или вот так еще. Чтобы сказать, нифига не получше, но... Это очень, даже и говорить не надо. И сразу. Ребенку тоже концентрируйте внимание. Есть очень разные мудрые. Есть такая. И такая. Есть очень много мудрых. Определенные знания называются. Как они называются? Путем жестов. Ашат Сюшнеш Мухов. Там есть тоже определенные знания. Ну почему он не так вот? Или не так вот? Арджуна? Кто? Нет, есть символы такие, есть такие. Это называется, это мудра льва. Нападающий с духовным, да, какой. Есть разные аспекты. Такие символы, такие. Такой. Что, при выскочил? Будьте осторожны. Тут кузыри возможны. Ну ладно, закончим. Да, Наташа, правда, все, давай, ты свободен. Правда, иди. Надо заняться делом. Там. Что, выжирай, давай, займи. Да, надо. Давайте, идите, у кого служение есть, расходите, служите. Я еще хотел спросить, есть такой путь, что как-то адвентисты седьмого дня, они вообще говорят, что они там крестик, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом, крестом И у них это религия, все это уровень мана-майя, когда их религия только для того, чтобы иметь экономическое процветание, заниматься сексом, есть. и обороняться. Их все религии это уровень марамай, то есть вичитра дьяна. Дьяна означает спекуляции, мыслительные спекуляции. То есть они имеют какой-то такой вот, ну, звон, что есть Бог там, но они спекулируют по поводу этого. Их уровень религии тоже на уровне стоит анумана, то есть спекуляции, гипотез. То ли так. Потому что они толкуют все по-своему. Это материалисты. Они материалисты, христиане материалисты. Они материалисты. Говорите, что христианство это разрушение ведической концепции. Сама философия христианства, она разрушает ведическую концепцию. Они еще считают, что Библию человек написал. То есть они, получается, вообще Бога не принимают, если когда это нужно. Почему? Ну, допустим, Вьясадева, кто он? Бог, что ли? Ну, он непростой человек. Кто? Шактил Веш Аватара, то есть живое существо, наделенное специальным полномочием на определенной энергии. Также Кришна, вернее, Иисус Христос, он же тоже Джива-татва относится к категории Джива-татва. Бхактистан Сарасвати, он говорил, что он тоже Джива-татва, он не Вишну-татва, он Джива-татва, то есть он Шактил Веш Аватар. Что ты говоришь? Ну, Прабхупада тоже еще Будра. На самом деле еще никто даже не раскрыл, что такое. Я, допустим, когда книги Прабхупады прочитал, сразу понял, о чем христиане говорят. Второе несошествие Христа. Оно уже произошло, они не понимают. Они не понимают, что такое Шакти Веша Аватара. Это Божий помазанник. Чем помазанник? Определенные миссии энергии, то есть никто не сможет остановить все это делать. Что такое помазан? Это слово буквы С в иврите не было, и в арамейском языке нет. Они называются Криштош. Это значит Криштош. Кришта. Помазанный Кришной. От Кришны приходит. Шакти Веша Аватара. Это и есть Христос, понятие Криштош. Поэтому Прабхупада описывал. Христос, Кришна, все. Никто не понимает, что вообще. На что Прабхупада ссылался. Прабхупада знал трансформации языковые. Трансформация. Поэтому он объяснил, что тот, кто наверху, тот, кто самый главный, под крышей, все под крышей, Кришна, это было крыша, слово даже крыша появилось от слова Кришна. Тот, кто, где мы находим прибежище, под крышей, под Кришной, у Кришны. И даже в русских вот этих произведениях Валпов там говорится, Кришин с Радой гуляет в садах. Рада, там в русских пишут Рада, у Кришни есть Рада, и они с Радой гуляют там в садах. Это волхвы писали до христианства. И все это осталось, и все это затирается. Тоже вам культуру неподвластного времени стал рассказывать. Я, в общем-то, всегда боялся такие лекции. Иногда приходится. Ну? Да. А следующий день. Следующий. Марксизм-ленинизм. Это высшее. Она думает, это ниша, а высший марксизм-ленинизм. Ты че? Да ты спала, я тебя видел, так сделай. Подожди, видишь, я такое состояние тебя что-то ладно. Если он не медиум, конечно. Специально в такое состояние входит, чтобы это принимать. Все, Прабхупада, представьте мне, Прабхупада. Ананда Майя это выше. Это высший принцип. Ананда Майя. Высший уровень. А имперсоналисты это Вигьянова. И Вигьяна имеет два вот этих измерения. Вигьяна и Анандама. Вигьянамая и Анандамая. Это уже такой трансцендент. Но еще Вигьянамая имеет разные концепции. Шуньяват, там пустота у них, великий свет там. Это Манамая на самом деле. Спекуляция. Свет там у них там, то есть. Великий свет, Вот как мы фильм-то видим, этот life, afterlife. И перед последним он словом был свет. Я не думаю, что он вернулся обратно в мир. Свет. Он сумит возле света был. Где светло. Днем родиться было. А со светом шаг. А свет. Свет, а свет? Вот эти все, которые значит, Мананда Майя, там... Ну, Мананда, Бабанда. Это определенный уровень философии? Это шесть школ философских. Шесть школ. Да, которые описывают... Да, ну, постепенно либо поднимается, либо постепенно... Ускоряется. То есть он может постоянно там, да? Нет, ну, если он до Ананда Майя... Он в основном в пяти вот этих лет. Поэтому Ананда Майя получает только по милости чистого преданного. Садху Санга, Садху Санга, Садху Шастра, Койлала Махаба Садху. Кришна Сейт Умар, Кришна Сейт Поро. То есть Кришна только не Вайшнав, и только Вайшнав может дать Кришну. Встреча с Вайшнавом дает Ананда Майя. Или встреча с богооткровенным писанием раздела Веданта. Это философия Бхагаватам. То есть даже люди, которые читают вот Веданта Сутру, они не понимают. Они не приходят к аспекту Ананда Майя. Потому что нужно встретить того, кто понял это, сделал и садху шастра. И кто? Гуру. Гуру надо иметь. И гуру должен быть одним из преемников цепи ученической преемственности. В одной из сампрадай. Сампрада это означает источник. Авторитетный источник. Незамутненный, не скверненный. То есть родник какой-то. Это сампрадая. Еще иногда сампрадая называют свадьбу. Сампрада. Это свадьба. Говорится, что ученику нужно изучить характер духовного человека. Где говорится так? Ну, не одна мать же говорит. Нет, нет. Ну, характер это тоже есть. А вот каким образом это определяется? То есть мы же не можем повесить. Ну, вот мы пишем там, вот, допустим, вот, Гуру Махарадж не любит, когда фотографируют его со вспышкой, да, вот, ну, предупреждает, Гуру Махарадж любит вот то-то, не любит спать в спальном мешке, а любит спать на простыне на кровати, там. Гуру Махарадж не любит, когда хлопают дверями. Гуру Махарадж, он больше любит вот то. Вот это называется, изучили, так сказать, что любит гуру, так сказать. Это что, его характер? А что это? Его не характер. Ну, это все характеризует. Что такое характер? То, что характеризует. Что такое характеристика? То, что показывает, как характеризован человек. То есть какой у него характер. У него такой хороший характер. Он все время орет. Это есть характеристика. То есть описание его, так сказать, любимых вещей и нелюбимых. Его реакции на то или иное. Это есть характеризует человека. Мы изучили его характер. Со спальным мешком, то есть ему не надо было. В спальном мешке подпрыгивать, ты приходишь. Так он надо дашь, вот. Это надо давать. Вы изучаете, что любит, какие вкусы, как что. Это характеризует его. Вы смотрите книги Шрилы Прабхупады, говорит, кто такой? Вот его характер такой. Он все на него на самом деле соответствует. Если я просадил, вы говорите, просадил. Если смотрю, на самом деле соответствует. Давай, все время за ним смотрим, так, я видео отсаживаю, направляю, смотрите меня, знаю. И мы так все время сконцентрированы. Нужно же убедиться в истине. Да, надо убедиться в этом. Смотри, наблюдай, убедишься. Теперь? Ты начнешь там пальцем на стол ковырять, где-то кашлять, начнешь глоточек собирать, убраться глоточек. Что хочешь увидеть, то и увидишь. Кто-то хочет преданность разглядеть, видит преданность на каждом шагу. Все недостатки с достоинствами. А кто ищет недостатки, он все достоинства сразу делает недостатками. Санатхи. Поэтому Прабхупада не говорит, что если вы ищете недостатки, вы найдете их в самой совершенной личности, в Кришне. И люди нашли в нем недостатки. Миллион, миллиард недостатков. Он безупречен, но люди нашли в нем миллиард недостатков. Что он прелюбодей, обманщик, очень жестокий, скверный. И все на почве шастр, они на основе шастр объясняют. как он там Радху обманул, как он там обманул своего друга, как он там насмехался над ним, как он завидовал, что там кто-то на его женщину, как он был агрессивен, какой он эгоистичный, и все остальное, все вокруг себя вертится. И они на основе священных писаний могут доказать, что он таков. Завратик, потому что такие негодяи есть. И немало. Демоны. Завидуют. Когда мы завидуем, мы ищем недостатки. Но в какой великой личности мы это? Не то, что мы там бомжа взяли и начинаем им недостатки искать. Великая личность, которая в более высоком положении. Духовный учитель, это великий учитель. Проверять его. Ну, говорит, Прабхупада говорил. Ученик испытывает духовного учителя, а духовный учитель испытывает ученика. Он говорил об этом тоже. Ну, как это понять? Как испытывает? Ну, разное, в зависимости со своей природы. То есть он насколько испытывает, смотрит, так ли он сам действует, так ли он живет, как говорит. Он испытывает его на своем уровне. То есть мы же сами его придумали, как испытывать. Прабхупада говорил, что испытывать духовного учителя — это значит искать подтверждение в шастрах и в садху. Это испытание духовного учителя. Поэтому Прабхупада говорил, как вы испытать духовного учителя? Прочитайте мои книги, пообщайтесь с садху. Так вы будете испытывать. Что, он вас должен испытывать, а не вы? Это, в общем, сложный вопрос, зачем сейчас. Их и так испытывают постоянно. И ты тогда скажешь, ну хорошо, я тебе дам инициацию, ты будешь моим уроком. Он такой счастливый, давать тебе обед, я обезую. И тогда тебя помню. А ты помнишь, огонь разожжешься. Лалей масло огонь. Он скажет, вот тебе банан съешь, я тебе даю имя, мой гуру. Ты будешь мой гуру, я тебе даю имя, там, Катимал ему одел, да, да, вручил, сказал. Ты только слушай за меня, очень хорошо, внимательно. Я тебя буду проверять. Когда я увижу, что ты достоин меня, так сказать, я, ну, может, что-нибудь сделаю. Для тебя тоже. Что говорит там? А? Вот это еще. Что говорит? А? Это мухи? Нет. Что? Вот эти все школы, вы же и последовательно не делали. Ну. Надо как-то разумеется, что все какие-то. Нет, сначала последовательно опускается. Потом последовательно поднимается. А может сразу получить с уровня Ананка, Майя, могут получить. Так сейчас очень многие люди. Что? Сейчас очень многие люди, они говорят, что не готовы еще к такому знанию. Ну, я тоже тут-то вижу, по харама не готовы. Так, вот, как получается, то есть мы же все равно так или иначе последовательно как-то развиваемся. Да. И все равно мы можем. Ну, что значит последовательно? Ну, примерно как вот, ну, представь, последовательно. Вот, тебе кто-то приходит и тебе говорит, ну давай сразу заезжай во дворец, там кстати, вот тебе миллион, а ты говоришь, ну это надо последовательно. Сначала мне дайте 10 рублей и поселите меня в маленькую хибару, в шалаш. Потом вы дадите мне 10 тысяч рублей и поселите меня в маленькую однокомнатную квартирку. Потому что я буду готовиться. Ты же можешь сразу заехать туда и там, кстати, получать то, что там. Если тебя приглашают, значит там есть какой-то. Значит, мы тебя не приглашали туда. Так? Или нет, ты так не считаешь? Ну так, но если сравнивать там, со школой, да, то как не получится, там же все это классные люди. Ну как не получится, есть школы для разных, это в России были только все одна школа. Папы Карла. Школа Папы Карла, которая Марсом был. Папа Карла, все дети Папы Карла, Миклуха Маклая. Миклуха Маклая, знаешь, он с дикарями там. Поэтому одна школа там. Школа Миклуха Маклая. Он был директором. И на многих, я даже помню, была в Улан-Удэ школа имени Миклуха Маклая. Вот они там же учились. Они не понимали, директор был последователем Миклуха Маклая. Какой же в пятницу какой-то. Робинзон Загруза. Это знание, оно сразу может. Потому что оно трансцендентально. Понимаешь? Вот. А что такое трансцендентальный? Как ты думаешь? Сейчас я тебе приведу пример. Давай. Вот как ты думаешь сначала? Посмотри, приводят тебя на пасеку, там мед. Тебе садят и начинают постепенно готовить к меду. Тебе рассказывают о том, что это пасека. Тебе говорят, куда ты попала, где эта пасека, в каком месте находится. Ты говоришь, а мед-то когда? Подожди, все постепенно. На следующий день тебе объясняют природу пчел. Чтобы понять природу пчел, надо объяснить все остальные насекомые, чем они отличаются. Ты сидишь, изучаешь природу пчел. Потом природа цветов. Потом взаимодействие пчел с цветами. Диана, так сказать, какие отношения у пчел с цветами? И зачем? Потом ты узнаешь об ульях, как они устроены. Какая архитектура улья и как они туда залезают. Короче говоря, потом тебе даже показывают мед в демонстрационном зале по видео. Это называется постепенно, подготовка. И так ты помираешь. В следующей жизни ты все забываешь это. Тебе опять начинают рассказывать. Ловли? А можно сразу, нет? Пришел на пасеку, хлесть меда, наелся. И хорошо, нормально. Потом уже можно, так сказать, узнать, что там. Но ты самый главный ешь мед. Satisfaction. Знаешь, я как Прабхупада говорю, вы приходите в столовую какую-то, и у вас там такая очередь. То ли дойдете, то ли не дойдете. А есть человек, который приходит и говорит, хочешь без очереди? Без очереди все пропало. Даже лучше это пропало. Он говорит, как без очереди? Нет, тогда я хочу постепенный процесс. Я хочу. Поэтому Прабхупада говорит, как лифт. Вам надо на 30 этаж, и вы говорите, мы пойдем по лестнице. А он говорит, а лифт? Он говорит, ну кто знает, лифт не надежный, туда-сюда. Говорит, ну хорошо. То вы приходите, а там уже все давно. Вы уже уставшие, так сказать, ноги, вы разозленные, а они все в блаженстве. Это и называется, вы не удовлетворены, вы достигли этого, но вы не удовлетворены. Вы как имперсоналист туда приходите. А эти личности удовлетворены, все силы ушли на яги. Чтобы поднимались постепенно, а они приехали на лифте. Ну, например, сразу... Почему ты материальными примерами, в школе, вот невозможно в школе? Да я тебе могу примеры признать, что Кришна, он вообще все знал уже, пришел. И маленькие вайшнавы, они все знали уже сразу. Допустим, Шрила Прабхупада, он в детстве уже ракхаятру проводил. Все возможно. Вот мой сын, я не думаю, что он Шакти Вишаватар, или что он так-то часть Кришны, так сказать, отвалившаяся. Я не думаю. Он падшая, так сказать, личность, но потому, что он получил такое хорошее рождение, у него, в принципе, очень хорошая карма. Он со всех сторон окружен лаской, заботой, так сказать, еще родители преданные. И только про Кришну ему утвердят. Вот представь, он родился в семье образованных личностей. Он какой-то неудачливый йог может быть. Потому что Бхагавад-гита говорит, то есть такие личности – это неудачливые йоги. Они рождаются либо в богатой аристократической семье, либо в семье брахманов. Вайшнавов тем более. Не просто брахманов, а то есть тоже это какая-то милость особая. Так? С детства слышать о Кришне. Хотя он без Гарбхадака хана самскары, но там с другой ханой. Другой самскар. Но он получил это возможность. Сразу. Такова милость Махапрабху. Он может быть тоже, так сказать, не очень достойный человек, но мы получаем это сразу. Прабхупада говорил, это как человек, который, чтобы вам самому стать миллионером, вам нужна карма, постепенность. Но есть какой-то человек, он просто говорит, вот тебе миллионы, давай. Вы получаете без кармы, без причины обидеться. Просто не будьте глупцом, как это. Послушайте его, как правильно это расположено. Так же мы получили жизнь какую-то, нам говорят, подожди, мы тебя научим, как правильно прожить. Что ты получил высшее благо. Я-то вижу, что ты ничего не понимаешь. Ты прям в глазах, ты просто задаешь вопросы. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не до конца понимаю. Ну что ты понимаешь все равно? Хотя почему до конца? Ну хотя бы чуть-чуть понимаешь. Ну, дальше. Я понимаю, что вы сейчас говорите, а что я слушаю. Вот это я понимаю. Я вижу, вы шевелите губами, идет какой-то... Вот вы говорите, даже сразу не было. Если вы не рассказывали, не могу, я хочу. Они рассказали очень быстро. Не хочешь, хочу, раз и два. Я так не попробовала, ну да, вкус получился. Но у него остался полный пробел того, чего он не знает. Но он все равно это, то есть проходит как-то. Как это он пробел? Вот, допустим, если он получил мед. Он знает вкус меда, да? Какие еще знания ему нужны? Как его получить? Как получить его? А кто ему дал этот мед? Пасечник. Значит, надо что-то получить этот мед? А? А ты что делаешь каждое утро? А? Что ты каждое утро ходишь с мешочком, палец оттуда, свою выхлопную трубу вытащишь, повторяешь? Что ты там просишь? А? Займи меня преданным служением. Для чего? То есть тогда это знание еще не нужно? Пропада говорит, в принципе, все знание нужно для того, чтобы получить мед. И вдруг пришел Махапрабху и раздал этот мед. Он сказал, как получить этот мед. Поэтому он сказал, получайте этот мед. Зачем тратить время на изучение всего остального? Как подойти к пасечнику? Как найти это место? Или зачем, так сказать, выдавать за мед что-то другое? Жевать воск и говорить, это он когда-то был медом. Вот Прабхупада говорит. Постепенное развитие. Вы узнаете, что есть молоко. Вы разбираетесь, что такое молоко. Потом вы видите людей, которые пили это молоко, с ними, так сказать, общались. Потом вам показывают молоко, говорят, о, и вы видите цвет молока. Потом даже рассказывают, вы узнаете о том, что оно белое. Потом вам рассказывают, какие люди пьют молоко. Тоже парамахамсы, какие-то вот они его пьют. Какие процессы с ним, что там тонкие ткани. Или представьте, вам ничего это не рассказывают.